Справа располагалась стойка, за которой каждому выдавали поднос с едой. Януш встал в длинную очередь. В помещении было жарко. К воне немытых тел примешивался густой и удушливый запах прогорклого сала. Он нашел место за столом и очистил тарелку, не глядя, что именно ест. Теперь он ничем не отличался от других. Пинчуга, намерзшийся за целый день на улице, разомлевший после душа, со слепающимися от усталости глазами. Но тревожная мысль не давала ему покоя, упорно возвращаясь снова и снова. Его никто не узнавал. Ни один из обитателей этого царства бомжей не окликнул его по имени. Неужели он идет по ложному следу? Ладно, завтра будет видно, а пока спать. Следуя за остальными, он добрался до нужного корпуса. В комнатах было чисто. 4 двухэтажные кровати на 8 человек. Пол, покрытый линолеумом, чтобы смягчить удар от падения. Бомжи не только скатывались во сне с кровати, но и затевали в спальнях драки. Януш выбрал нижнее место, на тот случай, если придется срочно удирать. Матрас был застелен одноразовой простыней из рисовой бумаги. Он улегся и натянул на голову одеяло. Рука его сжимала нож, так ребенок обнимает любимого плюшевого мишку. Свет в комнате не выключали. Из коридора доносились крики и брань. Бомжи устраивались на ночлег. «Вот и хорошо», — подумал Януш. «В таком шуме он сможет спать в полглаза». В следующую секунду он уже провалился в глубокий сон без сновидений.